Никуда не денешься. Гордей резко встал на ноги. Удерживая меня на каталке, повернулся к медсестре. Я ожидала скандала на всю клинику. Сколько я таких видела в ресторане? Да я, да у меня, да вы все, да вам всем! Медсестра тоже напряглась и отскочила в сторону. Но вместо претензий, Гордей, не давая мне встать, начал двигать каталку к выходу. «Все потом решим. Покажите нам, пожалуйста, дорогу к Викиной палате. Остальное позже». Медсестра засуетилась. «Извините, пожалуйста, конечно же. Вот трекер». Она протянула планшет Измайлову, а потом с кокетливой улыбкой продолжила. «Я провожу». «Сами разберемся». Отрубил он и покатил меня в коридор. Мне было плохо. Голова кружилась, и в желудке было неспокойно. Но хуже всего было на душе. Потому что он тоже врал. Гордей Измайлов был таким же подлым, как и Антон. Мне хотелось сбежать из больницы подальше. И главное, больше никогда не видеть наглого лица Гордея. Хотелось кричать на весь коридор, но было неловко. Врачи же не виноваты, что Измайлов такой же, как все. Просто мажор, который делает все, что хочет, и врет при этом. Но мне не хотелось быть такой же наглой скандалисткой. Закусив губу, я глотала слезы и представляла, как выскажу ему все, когда окажусь с Гордеем наедине. А потом встану и выйду с прямой спиной. Но все получилось совсем не так. В палате вокруг меня суетились медсестры. Гордей никого ко мне не подпускал. Сам переложил на кровать и только потом отошел в сторону. За секунду мне воткнули катетер в руку и начали капать, объясняя. «У вас сотрясение головного мозга. Постельный режим от 7 дней. Терапию мы начинаем с введения...» Доктор что-то говорил, а я уже переставала понимать слова. В ушах звенело, картинка перед глазами плыла и дергалась. Мне хотелось остановить этот калейдоскоп, но вместо этого я закрыла глаза. Сил не было совершенно. Голова стала тяжелой, звуки далекими и приглушенными. И уже через несколько секунд я уснула, не дождавшись, пока нас оставят одних. В следующий раз я открыла глаза вечером, когда медсестра меняла бутылочки в прикроватном штативе. Тут же уснула, хотя голова кружилась уже меньше. Мне казалось, что я отсыпалась за последние 3 месяца круглосуточной работы на побережье. Тело ныло, а голова была тяжелой. В редкие моменты пробуждения на меня наваливалось сразу все: и тяжелая работа, и предательство Антона, и, по сути, полный разрыв с матерью. Вечная усталость. И вишенкой на торте изматывающее обещание с Измайловым, которому было сложно, почти невозможно противостоять. Но это было жизненно необходимо. И даже теряя сознание, я оборонялась. Противостояла обаянию, напору, возможностям. Пыталась сохранить себя, не остаться мокрой лужей под колесами его мчащейся на всех парах махины. Хотя это было очень соблазнительно. Но я держалась. Мажору сегодня хочется одно, а завтра другое. А я для них просто временное развлечение. И неважно, для симпатии или для издевок над персоналом. С этими мыслями я проснулась посреди ночи. Мне противно было сбегать без боя. Но даже приблизительная стоимость лечения в этой клинике могла разрушить мое будущее. Поэтому я решилась на побег. Не зажигая свет, ориентировалась только с помощью уличного фонаря. Проверила катетер. Он был отключен от капельницы. Тихо, стараясь не шуметь, скользнула к шкафу. В палате я была одна, и одежда на вешалках была тоже только моей. Внизу стояла сумка с моими вещами. Действуя тихо, я переоделась в спортивную одежду, в которой меня застала Катя. Футболка и шорты наверняка были мятыми, но в темноте это не должно бросаться в глаза. Главное – проскочить в приемный покой. Старенькие кроссовки пришлось надевать на голые ступни. Носки куда-то запропастились, и я успела подумать, что точно набью мозоли, пока доберусь до пансионатского кафе. Но делать было нечего. Лучше босиком, чем с диким долгом за лечение. Поэтому я подхватила сумку и двинулась к противоположной стене. В палате, похожей на гостиничный номер, было 3 двери. У изголовья вход в туалет, рядом со шкафом. Оставшаяся, каждая в своей стене. Логично было предположить, что напротив окна располагался выход в коридор. Туда я и отправилась. Бесшумно нажала на ручку, приоткрыла створку. За дверью было темно. Никакого света из окна, только стены. Единственное, что я смогла рассмотреть, дверь в противоположной стене, если пройти 5 метров. Уже хорошо. Я выскользнула из палаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Медленно двинулась вдоль стены. Шла направо, чтобы добраться до тупика коридора и искать выход там. В худшем случае вернуться к увиденной двери. Крадучись, я сделала несколько шагов и уперлась во что-то невысокое и плоское. Мне представился стол на сестринском посту, похожий на стойку рецепции. Аккуратно придерживаясь за край, я скользила по коридору. Завернула за угол, потеряв опору сверху. Теперь препятствие было на уровне бедра. Мне представилась подставка для сумок у магазинного прилавка. Шаг за шагом я продвигалась вглубь. Мне показалось, что в торце маячит заветная дверь. Пытаясь рассмотреть ее лучше, я вытянула шею и прищурилась. Внезапно мои бедра схватили сильные руки и дернули вниз. Со сдавленным криком я начала падать, но оказалась не на полу, а на кровати в крепких мужских объятиях. В темноте я ничего не могла разобрать, только приятный мужской запах и шепот, показавшийся до боли знакомым. «Какой сюрприз! Теперь ты от меня никуда не денешься, птичка!»